Глава вторая. Первое плавание Джанет Кумбы продолжалось несколько месяцев. Сперва, груженная плинской фарфоровой глиной, она отплыла в Сент-Джонс на Ньюфаундленде, оттуда с грузом рыбы проследовала в Средиземное море. Фрахт очень важный в то время года, когда у католического населения южных портов наступает Великий пост. Затем с трюмами, полными фруктов, судно направилось в Лондон, приняв участие в своеобразном соревновании шхун, баркентин и бригантин, каждая из которых стремилась первой доставить свой скоропортящийся груз. Раньше всех пришла Джанет Кумбы. Она в двух милях от Грейвсенда затребовала лоцмана, тогда как остальным соперникам до Ла-Манша оставалось еще полдня пути. Из Лондона она порожняком поднялась до Ньюкасла, там загрузилась углем и отправилась на Мадейру, затем в Сен-Мишель за фруктами и снова в Лондон, и далее через Северное море в Гамбург. Прошел почти год, как судно покинуло Плинскую гавань, но время теперь мало что значило для Джозефа. Мир его душа обретала только на палубе его корабля. Качествами и скоростью коего он справедливо гордился. И он плавал от одного порта к другому, одержимый единственной мыслью, единственным желанием. Так или иначе, избавиться от призрака одиночества, который преследовал его в свободные минуты. Во время стоянки в Гуле он получил от Сэмюэля ниже следующее письмо. «Плин, 13 ноября 1864 года. Дорогой брат, исполняя просьбу всех наших близких, я с удовольствием пишу тебе эти несколько строчек, чтобы сказать, что вчера мы собирались всей семьей, было много народа, и все мы, как мужчины, так и женщины, очень довольны твоими успехами, кораблем и первым годом твоей работы. Я уверен, что все от души желают, чтобы удача и в будущем улыбалась тебе. Мне остается только добавить, что и о тебе, и о корабле все говорят с большим одобрением. И я верю, что ты постараешься, чтобы так было и дальше. Фрэнсис Хоуп ждет в Фалмуте дальнейших распоряжений. Очень может быть, что ее пошлют в Гамбург, и вы окажетесь там вместе. Все мы здоровы и надеемся вскоре получить от тебя письмо. Желаем тебе удачного плавания и скорого возвращения. Верь мне. Твой любящий брат, Сэмюэль». Джозеф улыбался, складывая и пряча письмо брата. Он ясно представил себе оставшихся в плене родственников, ни на йоту не изменившихся, все таких же важных и за дня в день занимающихся своей работой, не знающих особых тревог и волнений. Они понятия не имеют о его постоянных страданиях, о том, что временами его обуревает желание пуститься во все тяжкие. Воскресными вечерами они собираются в доме под плющом и под аккомпанемент, сидящие за физгармонией Мэри, возносят хвалу Богу, которого не существует. В глубине души он не знал, жалеть их или завидовать им. В их жизни была надежность, неизменность цели, чего он никогда не узнает. Зато им были неведомы поднимающая дух мощь корабля, вой штурмового ветра в разорванных парусах, сила разбушевавшегося моря, устоять перед которой дано не каждому смертному. Итак, Джозеф положил письмо брата в карман и поплыл в Гамбург, куда прибывают люди со всех концов света, где богатейшие купцы не гнушаются встреч с нищими обитателями трущоб, где жажда приключений реет над высокими мачтами переполненных людьми кораблей и находит удовлетворение в зловещих домах, окружающих порт. Он не знал возбуждения более острого, чем то, которое испытываешь, входя в незнакомую гавань. Далекие очертания непривычной береговой линии, оклик лоцмана, который прибыл, чтобы взять на себя управление судном, устье широкой реки, ведущей к расположенному там в глубине порту. Если время темное, тебя встречают смутные очертания стоящих на якоре кораблей, грубые голоса людей, окликающих друг друга на иностранных языках. Затем внезапно возникают сверкающие огни и силуэты высоких зданий на фоне неба. Топот ног, резкий крик лоцмана и лязг тяжелой цепи. И вот Джанет Кумбе на якоре в незнакомых водах. Убедившись, что все в порядке, Джозеф озирался, и взгляд его стремился в сторону манящих огней, которые торопили покинуть палубу судна. Среди этих огней бродили опасность и романтика. Под крышами этих темных зданий обитали нищета и страдания, любовь и смерть. Джозеф закинул голову и полной грудью вдохнул воздух, в котором запах кораблей, смолы и воды смешивался с запахом пищи, спиртного, табака, трущихся друг от друга людей и, прежде всего, с волнующим запахом женщин. Так Джозеф впервые в жизни смотрел на Гамбург, и вместе с ним на город, лежащий за водной гладью, гордо смотрело носовое украшение Джанет Кумбе. В Гамбурге Джозеф провел месяц. В промежутках между визитами к своему брокеру и улаживанием обычных дел, связанных с грузом, он обследовал в городе все, что мог, а интересовал его прежде всего порт. Джозеф любил затеряться в толпе, ловить отдельные слова языка, на котором говорили эти люди, пить вместе с ними в душных жарких пивных. Ему не было нужды произносить целые предложения или подыскивать фразы. Одно всем понятное чувство объединяло собравшихся здесь мужчин. Одна тема для разговоров, одна цель свела их вместе. Женщины и только женщины. Улыбка, кивок головы, жест руки, звон денег — вот что устанавливало между ними связь, пока их беспокойные глаза рыскали по переполненному залу, а беспокойные ноги двигались в такт мелодии, которую подвыпивший музыкант исполнял на визгливой скрипке. В свой последний вечер в Гамбурге, на следующее утро они отплывали в Дублин, Джозеф вышел из маклерской конторы и направился в ту часть порта, где стояла Джанет Кумбе. Лоцман должен был подняться на борт в 6 утра, и впереди его ждали долгие часы в море. Самым разумным было бы сразу пойти на корабль, лечь в койку и проспать последние драгоценные часы перед отплытием. Но Джозеф также не находил отдыха в сне, как и утешения в доводах рассудка. Здесь, в Гамбурге, в открытых дверях пивных, горели огни. На темных углах улиц, словно поджидая кого-то, застыли мужские фигуры. Вот проходившая мимо женщина что-то шепнула ему, нарочито задев его подолом юбки. Внизу был порт и стоявшие на якоре корабли. Возможно, этим вечером он уловит в воздухе что-то особенное. Возможно, ответ на нераскрытую тайну. Джозеф улыбнулся и, отбросив всяческое благоразумие, затерялся на ярко освещенных улицах в поисках приключения. Неизбежного приключения, которое заключается в упоительном, опьяняющем миге запретного наслаждения. Но наслаждение такого не меняющегося и всегда одинакового. Джозеф стоял в толпе перед открытыми дверями кабачка и разглядывал собравшихся внутри людей. В углу комнаты помещалась небольшая сцена, на которой танцевала девушка-негритянка. Вдоль стен теснились столики, вокруг которых сидели мужчины. Середина комнаты предназначалась для танцев, но сейчас она была заполнена женщинами, которые прохаживались из стороны в сторону, как выставочные животные. Джозеф протолкался в конец комнаты, сел к столику. И к нему тут же подошел услужливый официант. Задумчиво потягивая пиво, Джозеф разглядывал толпу женщин в середине комнаты. За соседним столиком сидели два португальца. У одного было белое, одутловатое лицо, глаза на выкоте и грязная бородка клинышком. Сжимая стакан опухшими, дрожащими руками, он что-то взволнованно шептал своему спутнику. Джозеф с явной неприязнью смотрел, как он пьет пиво. Португалец ему сразу не понравился. Девушка-негритянка закончила выступление. Раздались крики, несколько равнодушных хлопков, и мужчины, толкаясь, поспешили к женщинам в центре комнаты. В углу грянул оркестр, и начались танцы. Танцующие плотно прижимались друг к другу, не ведая о своем уродстве, своих блестящих от жира лицах, застывших бессмысленных улыбках. Мужчины знали лишь одно — под ворохом развивающихся юбок скрывается женщина. Остальное для них не имело значения. Джозеф отодвинул стакан. Из-за плеча одного из танцующих мужчин на него пристально смотрели глаза девушки. Девушки темноволосой и темноглазой, с соблазнительным вздернутым носиком. Она хорошо двигалась, и Джозефу не составило труда представить себе линии ее тела. Неожиданно она передернула плечами и, рассмеявшись, что-то крикнула по-немецки, проходившей мимо женщине. На долю секунды эта девушка вдруг напомнила ему кого-то или что-то, показалась ключом к некой неразгаданной загадке. Но это чувство сразу исчезло. Ее полную грудь стягивал тесный корсаж. И тут Джозеф понял, что хочет эту девушку. Когда она и ее партнер приблизились к соседнему столику, он узнал в мужчине португальца. Джозеф встал и положил руку на плечо девушки. Если огни слегка и закружились над его головой, а пол под ногами качнулся, словно палуба, это не имело значения. Португалец выкрикнул проклятие и схватился за нож. Джозеф рассмеялся и ударил его кулаком в лицо. Португалец рухнул ему под ноги, его лицо заливало кровь. «Ну что, тебе еще мало?» — проревел Джозеф. Ему хотелось драться, расшвырять по комнате столы и стулья, переломать руки и ноги всем собравшимся здесь мужчинам, проломить им головы каблуками. Девушка взяла его за руку и рассмеялась, глядя ему в лицо. Люди угрожающе обступили их плотным кольцом. Джозеф пробился сквозь него и выбрался на улицу. Девушка, как собака, следовала за ним. Слегка покачиваясь, он остановился на тротуаре и посмотрел ей в лицо. Было 5 часов утра. Девушка зажгла газовый рожок. Он слабо потрескивал, освещая комнату болезненным желтым светом. Свет падал на ковер, на грязный подоконник, на лицо девушки, которая, тяжело ступая, ходила по полу. Она налила в таз немного воды. Джозеф сидел на краешке стула, уронив голову на руки. Он протянул руку к куртке и, пошарив в кармане, достал трубку, кисет и пригоршню мелких монет. Деньги он положил кучкой на каминной доске рядом с фотографией ребенка. Девушка стояла к нему спиной и натягивала черные чулки. Он видел только ее согнутую фигуру в уродливом тугом корсете. Джозеф раскурил трубку и направился к двери. Он ощупью спустился по полутемной лестнице, отворил дверь и вышел на улицу. Джозеф почувствовал, что в сердце его начинает расти тоска по Плину. Ему захотелось взглянуть на тихие воды гавани, на лепящиеся к склону холма маленькие домики, на вьющиеся из труб дым. Захотелось ощутить под ногами камни старого порта, где на солнце сушатся рыболовные сети и стоят, прислонившись к ограде, рыбаки в синих робах. Захотелось услышать шум волн, разбивающихся о скалы под развалинами замка, шум деревьев труанского леса, топот овец и коров в притихших полях, шуршание кроличьих лапок в высоких живых изгородях, окаймляющих извилистые дорожки. В нем проснулась тоска по лицам простых людей, по белокрылым горластым чайкам, по призывному звону колоколов Ленокской церкви. Джозеф остановился у края причала и увидел четкий силуэт своего корабля с 2 устремленными к небу мачтами. Он поднял фонарь и осветил им носовое украшение судна. Свет упал на лицо. Белое одеяние фигуры оставалось в тени, как и маленькие руки, скрещенные на груди. Джозеф смотрел, и ему казалось, что она улыбается ему, и в безмолвном воздухе звучит ее шепот. «Неужели ты думал, что я тебя покинула? Неужели ты думал, что я рассыпаюсь в прах на кладбище. Мой сын, мой любимый, я всегда была здесь рядом с тобой, ведь я — часть корабля и часть тебя самого, а ты этого не понимал. Открой свое сердце, Джозеф, и приди ко мне. Нет ни страха, ни уродства, ни смерти, есть только свет мужества, красоты и истины. Я жива, свободна и, как прежде, люблю тебя, Джозеф. Джозеф. Он чувствовал, как теплеет его холодное сердце, как дух его вновь обретает силу. Мрачный призрак одиночества отлетел прочь. В один краткий миг Джозеф вырвался к свету, что сияет за гранью добра и зла, презрев плоть, вознесся в высшие сферы. Он открыл свои ослепленные глаза и узрел полную жизни Джанет. Проходивший мимо моряк увидел, как какой-то мужчина, высоко подняв фонарь, внимательно всматривается в пустое лицо, побитого непогодой носового украшения корабля.